rocketpro.com. It's her love, her love, it's her love that kept me strong through all the hard times in my life. Ее любовь была сильная, ударяла словно пуля в сердце. Я жил как будто на небесах, она дарила покой и чувства, те, что нельзя забыть просто так. Я наслаждался ее походкой, ее глазами, теми, в которых ни разу не видел паники. Она улыбалась и говорила, что будет все в порядке, и даже через много лет она будет со мною рядом. Я верил ей, как верил всегда. Ее любовь была больше, чем просто на пару дней. Она держала меня крепко за руку, когда гуляли, сияла от радости, обнимала. Вот только никогда я не обращал на это внимания. Как-то мимолетом пролетали эти чувства, но теперь я понял, не найдешь, пока не потеряешь. Но уже слишком поздно. Но уже слишком поздно. Выглядит прекрасно, страстно разгоралось это пламя, пламя любви. А про эту пару, чтобы не говорили, они свои мечты давно осуществили. И хорошо с ним, больше ничего не надо. Дорогого золота, никакая награда его не заменит. Хоть он не знаменит и не притягивает к себе, как магнит. К ее любви не найдется повести, в прозе и стихи тоже не напишешь. А увидев глазами, ты не поверишь, как прекрасна она. На этом белом свете можно прочитать все знаменитые сказки. Не найдешь ты в них этой сути отгадки. И загадкой мучая себя, ничего не добьешься и не узнаешь, как ее сердце бьется. That kept me strong.